предчувствий нет. Все эти телепатические штучки еще не проверены научно, но все же беги скорее. Открываю дверь со страхом. Все вижу сразу. Нет, ничего не случилось. Слишком все мирно здесь. Даже скучно. Саша дышит сам, хотя изо рта еще торчит трубка. Глаза полузакрыты. Губы, кажется, не такие синие. Впрочем, свет искусственно искажает. Дима опять сидит рядом с Оксаной, пусть. На экране беспокойно бегает зайчик, отмеривая сердечные сокращения. Женя на низенькой скамеечке сидит у дренажа и считает капли. Крови в банке много. Может быть, не сливали? Леня пишет в листке, вид усталый. Больше никого нет. Расскажите. Дима вскакивает, смущенный. Не заметил, как я вошел. Чудак. Я ничего не знаю. После вашего ухода ничего не произошло. А подробнее? Пульс колеблется от 110 до 130. Кровяное давление 90. Женя, сколько ты насчитал капель? 40. Бывало и 60. За полтора часа после остановки сердца почти 300 кубиков. Это, по-вашему, ничего? Молчание. Может быть, в самом деле ничего. Времени еще прошло немного. Кровотечение остановится, тем более сейчас уже 40 капель. Мочу выпускали? Да, всего 50 кубиков, очень темная. Вот еще будет напасть с почками. Впрочем, за полтора часа это не так мало. Кровоостанавливающее средство вводили? Конечно. Вот записи. Что мне записи, я и так верю. Верю, да не всегда. Потому и тычут мне листок. Нет, в общем, верю. Хорошие ребята, только писать не любят. Но на одной сознательности ехать не можем. Ее достаточно, чтобы просидеть у больного трое суток, но мало для истории болезни. Или не понимают важности? А в самом деле, разве можно сравнить больной и бумага? Сравнить нельзя. Но бумага тоже нужна. Элемент организации. А без нее нет дела. Бросите бухгалтерские рассуждения. Что все-таки будем делать с кровотечением? Это сейчас главная проблема, хотя и сердце, и почки еще в большой опасности. Кровь для переливания есть? Да, довольно. Будем ждать час. Потом соберемся все и обсудим. Трубки из трахеи не вынимайте. Держите под наркотиками. Уйду. Сидеть здесь мне не хочется. Говорить не о чем, воздействовать нечем. Пойти по клинике? Не хочу. С этим никак не расквитаюсь. И следующих видеть не умоготу. Страх берет от самой мысли об операциях. Наверное, я не подхожу для хирургии. Дурак, поздно об этом думать. С Раей поговорить? А та, другая? Попал. Попал. В общем-то, мне сейчас на них обеих наплевать. Все сегодняшние ресурсы милосердия истрачены на Сашу. Остается опять плестись в кабинет. Чем теперь заняться? Выпьем сначала этот компот. От табака такая горечь во рту. Вечно после операции накуриваюсь до одурения. Дрянной напиток. Не домашний. Пустяки, из бука идет. Письмо. Любовь. Хорошо, когда от этого дела отойдешь подальше. Много спокойнее. Может, мне еще и рановато? Нет, не хочу. Хватит с меня волнений, как вспомнишь. Почитаем тетрадку. Боюсь. Она уже связалась в коре с тем. Остановка сердца. Фу, страшно вспомнить. Все-таки запустилась. А мог бы я уже дома быть, с пустой головой и отчаянием. Те обе плакали бы. Нет, хорошо получилось, он живой. Ты уже так уверен, что все будет хорошо? Нет, конечно. Меня не обманывает спокойная картина в операционной. Еще Всего можно ждать. Вот оно, кровотечение.